Глава 6.1. Электорально-географические карты. Электоральная география работает с данными, в первую очередь процентами поддержки кандидатов или партий, но также, например, с долей явки и некоторыми другими параметрами, дифференцированными в пространстве, то есть распределенными в нем не хаотично, не случайно, а с определенной закономерностью. Электоральная география, как дисциплина, как раз и пытается выявить закономерности распределения электорального поведения в пространстве, тем самым установить характер влияния пространства на избирательный процесс. Для этого используются различные методы, среди которых самым простым и наглядным является электорально-географическое картографирование, то есть нанесение данных на карту, которая позволяет наглядно увидеть закономерности распределения электорального поведения в пространстве и сделать предположения об их причинах. Географическая карта является генерализированным изображением на плоскости поверхности Земли. В ее основу заложен математический закон построения, преобразующий шарообразную форму Земли на плоскость. Однако, как правило, в электоральной географии данные отображаются не на географических картах, а на фоновых картограммах или хароплетах, упрощенных географических моделях, отражающих необходимые пространственные закономерности. На них, скажем, будут отсутствовать окружение объекта исследования, сетка координат, масштабная линейка и другие обязательные элементы карты. Чаще всего уровнем анализа в электоральной географии является полигон, то есть площадной объект, избирательный округ, административная единица, страна и существенно реже точечный избирательный участок, город или линейный, граница, магистраль, объекты. Поэтому обычно работают с данными в векторном формате, самым распространенным расширением которого является shapefile. .shp. Сложной проблемой для анализа остается поиск границ полигонов избирательных округов для дальнейшей привязки статистики и пространственного анализа. Наиболее крупным международным проектом такого рода является каталог shapefile-ов Центра политических исследований Университета Мичигана. Для стран, в которых округа совпадают с административно-территориальными единицами, можно воспользоваться каталогом DIVA-GIS. По России и странам-соседям данные можно найти в каталоге Центра пространственного анализа международных отношений и МИМГИМО. Для многих стран с устойчивой электоральной традицией и политикой открытых данных shapefile с границами округов можно найти на сайтах избирательных комиссий или других органов власти. Для приведения примеров анализа в данной главе мы воспользуемся shapefile-ом с результатами президентских выборов в США в 2012-2016 годах Центра пространственного анализа данных Чикагского университета. Он содержит данные по 74 переменным, включающим как электоральные результаты, так и социально-экономическую статистику по 3108 объектам анализа графством штатов за 2007-2016 годы. Большинство процедур картографирования и анализа будет вестись в геоинформационной системе GeoDa. Основная и самая частотная задача электоральной карты — отобразить пространственную дифференциацию результатов голосования за конкретного кандидата или партию, а также уровня явки. Другими словами, требуется показать на карте изменение одного относительного параметра, измеряемого в процентах от 0 до 100. Для этого чаще всего используется интервальная картограмма с однородной цветовой шкалой, в которой количественное измерение параметра передается плавно возрастающей насыщенностью цвета. Интервальные картограммы отличаются принципом деления совокупности данных на интервалы. Можно выделить следующие методы определения интервалов. Метод равных классов, квантилей. производит картограммы с равномерной шкалой, в которых вся совокупность данных делится на равные по числу наблюдений классы, каждому из которых соответствует отдельный оттенок цвета. Обычно используются картограммы квартилей, в которых данные разделены на 4 равных класса, или квантилии, где данные соответственно разделены на 5 классов. Картограммы равных классов с нечетным числом классов среди прочего показывают медианный класс распределения параметра. Метод равных интервалов создает картограммы с равномерной шкалой, однако на равные части делятся не наблюдения, а сама шкала, и каждому ее участку соответствует отдельный оттенок цвета. В этом смысле картограмма равных интервалов совпадает по своей логике с гистограммой. Метод естественных интервалов реализуется для построения картограмм, в которых наблюдения делятся на группы на основе метода оптимизации американского картографа Джорджа Дженкса. По методу Дженкса границы интервалов задаются там, где существуют наибольшие различия между группами сходных значений и переменной, то есть подход позволяет определить классы так, чтобы они были максимально однородными внутри и при этом максимально отличались друг от друга. Для этого вначале задается число искомых классов и определяются все возможные комбинации деления данных на заданное число классов. Затем рассчитываются среднеквадратические отклонения между всеми средними значениями классов и подбирается комбинация интервалов с наименьшими среднеквадратическими отклонениями. Метод геометрических интервалов позволяет создавать картограммы одновременно с относительно усредненным числом наблюдений в классах и относительно усредненной величиной диапазона в значении переменной, создается путем минимизации суммы квадратов элементов в каждом классе. Метод экспонентных интервалов требуется для построения картограмм с интервалами, подобранными таким образом, чтобы число наблюдений в каждом следующем возрастало или сокращалось по экспоненте. Метод головы и хвоста используется для данных с большим числом наблюдений, с низкими показателями переменной и большой дисперсией. Совокупность делится на два класса по среднему арифметическому значению, затем тот класс, в котором присутствует максимальное значение, снова делится на два класса по среднему арифметическому, и так от головы отсекается хвост до тех пор, пока не набирается искомое число классов. Метод заданных интервалов применяется для картограмм, в которых значения границ классов определяются самим картографом или ученым. Данный подход может приводить к манипуляциям данными, но иногда требуется для решения специфических задач исследования. Метод перцентилей. Картограмма, основанная на этом методе, будет иметь жесткие границы интервалов, но не равную шкалу, например, от 0 до 1%, от 1 до 10%, от 10 до 50%, от 50 до 90%, от 90 до 99%, от 99 до 100%, что удачно может быть применено для выявления наблюдений с крайне высокими или крайне низкими значениями, выбросами. Метод размаха основан на идее диаграммы размаха, ящика с усами, и делит данные на 6 классов, 2 класса верхних и нижних выбросов и 4 класса равных квартилей. Метод среднеквадратического отклонения похож на идею метода размаха, но использует другой принцип определения выбросов. Картограмма также будет показывать, насколько значения наблюдения отличаются от среднего, но границы классов будут выставлены шагом от 0,25 0,25 среднеквадратического отклонения, 0,05 и иногда даже 0,03 по обе стороны от среднего значения. Результат классификации показывает, насколько значения атрибутов объектов отличаются от среднего значения. Легко заметить, что первые два метода равных классов и равных интервалов, создают картограммы с равномерной шкалой, а остальные нет. При этом для последних трех методов определения интервалов, ориентированных скорее на выявление выбросов, лучше подойдет двухцветная шкала, поскольку наглядно может продемонстрировать данные, расположенные в классах выше и ниже среднего значения. Проиллюстрируем некоторые типы интервальных картограмм на примере картографирования доли поддержки Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии, на президентских выборах в США в 2016 году. При картографировании результатов поддержки Трампа на картограмме квинтилей 3108 графств США, по которым у нас есть электоральная статистика, были разбиты на равные 5 классов, в каждом из которых оказалось по 621-622 графства. Медианный класс таким образом составили графства с уровнем поддержки в интервале от 62 до 70%, что включает среднеарифметическое значение поддержки по всем графствам 64% и медианное 67%. Однако проблема кроется в том, что при таком подходе в первом классе у нас оказался огромный диапазон значений от 4 до 51%, а четвертый отражает незначительный разброс мнений в 70-77%. При картографировании на картограмме равных интервалов на 5 равных частей разбились не наблюдения, графство, а шкала параметра, в нашем случае доля голосов за Трампа, которая изменялась от 4 до 95%. Картограмма разбила диапазон на почти равные интервалы по 18,2%, 18,3%, 4,1%, 22,4%, 22,4%, 40,6%, 40,6%, 58,8%, 58,8%, 77% и 77,95,3%. При этом графства теперь оказались распределены неравномерно. 51 в первом квинтиле, 233 во втором, 716 в третьем, 1502 в четвертом и 606 в пятом. Распределение графств по классам также отображает гистограмма 5 равных интервалов. Интервалы теперь более репрезентативные, однако медианный интервал у нас сместился в диапазон 41-59% и оказался далеким от среднеарифметического значения и медианного. Проблемой можно также считать четвертый интервал, который вобрал почти каждое второе наблюдение. Рассмотрим теперь картограмму естественных интервалов. На ней методом оптимизации Дженкса были определены классы с диапазоном меньше 35%, 187 графств, 35-53%, 500-53-67%, 855%, 67-77%, 939%, больше 77%, 627%. Этот метод оказался самым удачным. Во-первых, как наблюдение, так и параметр оказались относительно равномерно распределены, а во-вторых, медианный класс совпал со средним значением переменной. Для картограммы заданных интервалов мы поставили задачу показать, в каких графствах кандидат преодолевает психологически важные отметки – 1/3 и 1/2, то есть имеет абсолютное большинство и не может проиграть, 2/3, 3/4 голосов. Оказалось, что Трамп получил поддержку, достаточную для неоспоримой победы, в 2527 из 3108 графств страны, 3-й, 4-й и 5-й классы.